Он отлепился от стены. «Шеф, а можно вопрос? Чисто из любопытства». «Давай». «Откуда ты узнала, что это башка от бойцового быка?» «Мой отец был помешан на кориде. Я все детство провела на аренах. У Торо Браво рога не такие, как у обычных быков. Есть и другие признаки. Но читать тебе лекции я сейчас не буду». Анаис испытала мимолетное чувство удовлетворения. Она вслух сослалась на своего отца, и это нисколько ее не взволновало. Даже голос не дрогнул. Впрочем, она не собиралась поддаваться иллюзиям. В это утро сильно ее сделали возбуждение и адреналин. «Вот мы все про жертву», — заговорил Джафар. «А убийца-то? Кого мы хоть ищем?» «Бездушного, жестокого манипулятора». «Надеюсь, у моей бывшей твердые алиби», — тряхнул он головой. Остальные засмеялись. «Кончайте дурака валять», — одернул их Анаис. «Учитывая мизансцену, мы исключаем непредумышленное убийство, равно как и убийство в состоянии аффекта. Он все приготовил заранее, продумал мельчайшие детали. Шансов на то, что это убийство из мести, тоже мало. Остается одно — чистое безумие. Расчетливое, холодное безумие на фоне помешательства на греческой мифологии». Анаис встала, давая всем понять, что инструктаж окончен. «Пора за работу». Офицеры потянулись к дверям. На пороге Лекоз остановился и бросил через плечо. «Чуть не забыл. Нашли этого мужика с вокзала. Ну, того, с потерей памяти». «Где?» «Да здесь, рядом. Клиника Пьера Жанне. Он у них в дурке».